Итак, дорогие друзья, сегодня поговорим про вашу суперсилу, суперсилу эксперта и точки контакта. Про точки контакта мы уже говорили в предыдущих модулях, но это была такая общая информация. Сегодня мы поговорим про, ну, более углубленно, скажем так, где вы уже есть. И почему вы выбрали именно эту сеть? Некоторые были изначально в ВК, потом ушли в Инстаграм, потом с событиями февраля прошлого года вернулись обратно в ВК. И вот плаваем туда-сюда. Но чаще всего мы выбираем ту или иную точку контакта, где мы находимся, где мы присутствуем, из-за целевой аудитории, из-за использования определенных форматов передачи информации, которые там уместны. Где вы можете еще быть, помимо тех мест, в которых вы уже представлены, да, используя свою суперсилу? Что такое суперсила? Это тот формат, через который вам удобно проявляться, говорить о ценностях своего продукта, говорить о ценностях себя как эксперта. Ну, не только, скажем так, то, что вам нравится и то, что вы делаете, но и то, что цепляет аудиторию и что больше всего подходит вашему продукту. Где есть ваша целевая аудитория? Очень часто этот момент является основным. Допустим, в регионе популярен Viber. Да, и все мастера, там, грубо говоря, совершают сделку в Вайбере. Я эту часто историю слышу, потому что у нас на практикуме есть разбор мессенджеров. У кого-то не идет Телеграм и говорит, что в нашем регионе Телеграмом не пользуются. У кого-то, наоборот, WhatsApp говорят, в нашем регионе WhatsApp не пользуются. Поэтому мы, естественно, выбираем ту точку контакта, которая используется в вашем регионе и пользуется, скажем так, максимально вашей целевой аудиторией. Можно идти в ту область, где нету целевой аудитории, соответственно, и нету ваших конкурентов, но будет ли от этого большой толк? Можно попробовать, но все-таки я рекомендую проанализировать, а где чаще всего вообще ваша целевая аудитория совершает сделку. Потому что, как показала практика, многие, и даже вот можете на себе проверить, да, многие сидят в Инстаграм, и кто-то говорит, а я никогда в жизни вообще в Инстаграм не покупала. Мне проще через там WhatsApp, через общение, через какие-то закрытые чаты, доверяя мастеру и знакомым, совершить сделку на тот или иной продукт. Поэтому, как бы круто мастер не представлял свою страницу в Инстаграм, если покупательская способность в этом регионе не нацелена на то, чтобы покупать через Инстаграм, сделки там будут проходить плохо. Я не говорю сейчас про города-миллионники. Скорее всего, именно города-миллионники, развитые крупные города с легкостью совершают сделки в Инстаграм. Но маленькие города, для них Инстаграм такой немножко темный лес. То же самое с WhatsApp могу сказать. И им легче совершить сделку в каких-то маленьких чатах, довериться мастеру, который в этом чате находится, или через знакомство, через вот передачу информации из уст в уста. Скажем так, какой формат лучше всего доносит ценность вашего продукта или там вашей услуги потенциальному клиенту? Мы вот смотрим на продукт, естественно, кондитерское дело чаще всего и лучше всего передает ценность своего продукта через фото и через видео. Но у нас кондитеры есть разные. Есть те, которые делают на заказ. Это отдельная история. А есть те, кто преподает. Для них, допустим, фото – это фото. И фото должно передавать эмоции. А еще круче, наверное, доходит, скажем так, используется такой формат, как видео. Если человек, мастер, преподает, допустим, офлайн детские мастер-классы, то не пост, ни фото не передаст те эмоции, которые испытывает ребенок, и это передаст только видео. Получается, именно ваш продукт или ваша услуга способствует тому, чтобы вы выбрали правильный формат трансляции ценностей вот как раз вашей экспертности, вашего продукта или вашей услуги. Чем дороже и премиальный продукт, тем дольше надо взаимодействовать с потенциальным клиентом. И тут как раз вопрос персонализированного общения. Этот вопрос стоит очень остро. Если к вам обратилась какая-нибудь компания, решившая сделать заказ там по особому случаю или на большую сумму, то чаще всего решить в переписке все нюансы не получится. Тут нужно будет личное общение. Это тоже формат коммуникации с клиентом, формат донесения ценности вашего продукта до клиента. И если вы хотите масштабироваться, стать популярной личностью, то уметь общаться с людьми, как при живом общении, так, допустим, через тот же самый телефон, вам надо это дело развивать. Следующая история. Кондитерская. Кондитерам очень важна красивая картинка, да, то, что я говорила, и видео. Поэтому ставим упор на ту точку контакта и на тот формат, который максимально эффектно передает ваш продукт. Если ваш личный бренд, ваше обучение, допустим, онлайн или офлайн, такое флагманское направление, вам надо проявляться. Проявляться в отрасли. То есть вы должны быть узнаваемым в профессиональной среде. И тут что пройдет, что зайдет хорошо? Зайдут публикации, зайдет нетворкинг, зайдут выступления. И если мы не говорим сейчас пока про выступления на большой сцене, начните с малого, начните с тех же самых марафонов. Вот это будут основные точки контакта для проявления вас как эксперта. Да? То есть вы тут продаете уже не свой продукт, вы тут уже продаете себя. Что усилит ваши действия здесь сейчас? Задайте себе этот вопрос. Насколько у вас обширны точки контакта с вашей аудиторией? По максимуму необходимо использовать вот на данном этапе, скажем так, нулевом, начальном, бесплатные методы проявления, конечно. Да? Будьте в нескольких социальных сетях. Точек контакта должно быть не одна, должно быть много, множество. Если, ну, условно, 3-5, может быть такое, как было, да, в феврале прошлого года, что можно потерять одну из точек контакта. И если весь ваш бизнес, условно, находился в Инстаграм, и после знакомых событий все рухнуло, грубо говоря, да, кто-то ушел из Инстаграм и вообще остался ни с чем. Кто-то перестал, апатия произошла, перестал вести социальные сети. И человеку, допустим, клиенту потенциальному, больше с вами никак не начать взаимодействовать. То есть вы ушли из Инстаграм, или, допустим, у вас там был большой магазин, и вы все это бросили, доступа к Инстаграму, ну, не у всех он есть в нормальном качестве, с VPN, без VPN. И получается, ваш бизнес, он притормозился. Поэтому в настоящее время нужно иметь несколько точек контактов, и чем больше их, тем лучше. Это не обязательно вести их активно все вместе, потому что так с ума сойти можно. Но сделать точку контакта, где вы просто принимаете аудиторию, рассказываете им про свой продукт, точка контакта активная, да, площадка совершения сделки, она может быть одна-две, но вы должны, ну, такой, знаете, эффект присутствия во всех сетях у вас должен быть. Кто бы что ни говорил, но аудитория во всех сетях разная. Я вот веду социальные сети в течение года на разных площадках, и я это очень четко вижу. Это, ну, во-первых, от привычки зависит. Людей. Кто-то воспринимает картинку, кто-то любит читать, кто-то любит смотреть видео. И если вы выбрали только один формат позиционирования себя, то это тоже не самая лучшая история. Понятно, что мы идем от своей суперсилы, да, то есть то, что вам легко дается, что вам нравится делать. Но понимаем, что останавливаться на одном формате это неперспективно, очень неперспективно. Кому-то интересно вас читать. Кому-то интересно вас смотреть. Кто-то увидит вас, допустим, на каком-нибудь марафоне. Вот золотой марафон у нас прекрасный, есть пряничники там участвуют, можно обратиться, и хозяйка этого марафона тоже с нами учится. Кто-то увидит вас в каких-нибудь средствах массовой информации и заинтересуется вашим творчеством. Хорошо, когда вы используете вот разные форматы и разные точки контакта. Я еще раз скажу, я вас не призываю делать сразу все и сейчас, вот прямо в данный момент, и побежали и снимать видео, и сторис. Я вообще против этого. Я исхожу из того, что у вас изначально получается лучше всего, на что у вас, скажем так, прям душа лежит, что вам нравится делать. На этом мы акцентируем внимание, и это мы развиваем в первую очередь. Дальше, когда у нас уже будет стабильно, вы стабильно будете писать или стабильно будете снимать что-то, и вам это нравится, но вы понимаете, что вы в этом формате уже вам тесно, вам захочется писать, вам захочется расширять возможности контакта с аудиторией, и вы к тем форматам, которые у вас есть, будете добавлять что-то новое. Вы должны добиться вот такого эффекта присутствия на всех площадках. Так вырастает доверие и к вам, и к вашему продукту. У людей, как я уже говорила, да, разные способы приема информации. Поэтому если вы используете разные форматы и разные точки контакта с аудиторией, то вы лучше прогреваете аудиторию свою, запоминаетесь ей. У нас был случай, когда ко мне пришли учиться девочки и говорили: мы вас видим везде. И там вы есть, и на Ютубе вы есть, и по телевидению вас показывают, и в аккаунте марафона я вас встречала. То есть у человека возникает доверие ко мне, к моему продукту, к моей экспертности непосредственно. Задача сегодняшнего урока – проанализировать, а что вы можете использовать сейчас, где вы есть сейчас и что вы можете еще добавить. Давайте я вкратце расскажу про себя. Я, как и все, ну, я начинала с ВК, потом даже нет, я начинала с ярмарки мастеров, потом ВК, потом Инстаграм, потом уже все остальное. И все остальное — это YouTube, это Дзен, это другие социальные сети. Понятно, что самое простое мне было. Я выкладывала фотографии, я вообще ничего не писала. Естественно, я не показывала себя, мне это было вообще не нужно. Фотографии заходили в ВК, фотографии использовались, понятно, в магазине ярмарки мастеров. И когда появился Инстаграм, а так как это Инстаграм все-таки больше визуал, фотографии туда отлично зашли. Через какое-то время я поняла, что люди хотят читать, они хотят знать информацию обо мне больше. Я стала добавлять посты. И все это вылилось сейчас во что? У меня есть, то есть у меня сейчас и посты есть, и фото есть, и видео есть, и, то есть, и выступления есть, и на марафонах я участвую, и в СМИ я публикуюсь. То есть я сейчас охватила максимально большое количество точек контакта со своей аудиторией. Я использую email-рассылку, я контактирую с людьми через YouTube, через видео. Есть те люди, которые сидят в YouTube, и больше им не нужно ничего и никуда подписываться, им там нравится. Есть, допустим, ВК, где люди также получают от меня какую-то, ну, больше, наверное, текстовый формат общения. То же самое в Telegram. В Телеграме у меня тоже люди читают, а не смотрят картинки. В Инстаграм есть марафоны, то есть это точка контакта с аудиторией, мое живое выступление, мое живое общение и фотографии. Разные. То есть у меня есть email-рассылка, где я с людьми коммуницирую, тоже получается через текст и через картинку. То есть там нету видео. Вы должны посмотреть, да, такие несколько вопросов себе задать. А что вам нравится сейчас делать? Писать, фотографировать, сниматься? В каких точках контакта вы можете это применить. И выбор формата публикации, допустим, да, методов, да, донесения ценностей вашего продукта или услуги, идеально ли подходит к вашему как раз-таки продукту или услуге. То есть вы, допустим, через тексты можете передать, как круто прошел мастер-класс у детей. Через фотографию можете передать, как вы прекрасно, там, не знаю, проводите уроки или там что-то еще, да, делаете, обучаете кого-то. Через видео можете передать, какой вкусный ароматный пряник. То есть вот такие моменты вы должны сопоставить. Правильно ли вы выбрали формат передачи ценности вашего продукта и услуги, и правильно ли вы выбрали, скажем так, точку контакта с вашей аудиторией. То есть если в Инстаграм вы только пишете посты, а фотографии скучные, Это так себе история. Если вы, понятно, в Ютубе, допустим, текста особого нет, хотя можно, наверное, сделать так, чтобы просто какая-то аудиодорожка шла, а текст был бы в описании. Но это зайдет аудитории? Нет, не зайдет, потому что в Ютубе у нас основное направление это что? Это видео. В Дзене, если вы выбрали, допустим, Дзен, там такая писательская история, и туда вы публикуете только видео, зайдет ли там такой формат? И подойдет ли он под ваш продукт и услугу? Вообще задача какая сегодняшнего урока? Выписать все точки контакта с вашей аудиторией. А где вы с ними общаетесь? А как они могут вас найти? И второй столбик, скажем так, а где вы еще можете быть? Где вы можете себя еще проявить и показать свой продукт, либо свою услугу потенциальной аудитории?